Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Всего несколько дней осталось до 23 февраля, Дня защитника Отечества. Мне вчера позвонил один оперативный работник из ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Я спросил его, что с его точки зрения происходит. Он как-то очень тяжело вздохнул и сказал: вы знаете, Александр Геннадьевич, ну, что происходит, нам не говорят, но, видимо, это отечество защищать от наркотиков больше не нужно. Вот уже несколько дней, как появилась информация, сначала в газете «Ведомости», потом в «Известии», о том, что проект указа президента об упразднении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков уже направлен в правительство. И ликвидировать эту службу вроде бы должны к 1 марта. То есть вот буквально то, что называется, на днях. И не стал бы я поднимать эту тему, поскольку ни в политике, ни в экономике, в общем, совершенно не разбираюсь, если бы не жертвы. Человеческие жертвы, я имею в виду. Нет, наверное, в России службы какой-то федеральной или государственной, которой у народа или у слушателей Радио России нет претензий. Однако история России показывает, что ликвидация любой службы, ну уж простите меня, пожалуйста, приводит к бардаку. А бардак этот в случае передачи полномочий ФСКН разным всяким другим ведомствам, конечно, связан с нашими с вами детьми и с новой волной продаж и употребления наркотиков. Пусть временный, ну, даже если она временная, то успеют погибнуть тысячи и тысячи детей. Тысячи и тысячи. Это, в общем, совершенно очевидно. Я хотел вас спросить, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к борьбе с наркотиками, ведущейся в нашей стране? Вы, простые люди, ведь наше радио – это радио простых людей. И еще я хотел спросить вас, ну почему у нас все устроено так, что вот перед самым праздником защитников Отечества вдруг возникает ликвидация очередной спецслужбы, полицейской службы, и вдруг опять на улицах появляются не только продавцы наркотиков почти в свободном виде, но и глубоко обиженные люди. Защитники, которые стали не нужны. Но почему мы не можем в реформах, в экономике обходиться без вот этих жертв, которые обязательно возникают? Ведь в этом главная проблема души нашей. Насколько мне известно, по словам Виктора Иванова, руководителя ФСКН, больше, порядка 300 тысяч заключенных, страшное количество заключенных сидит в тюрьмах по 228 статье УК «Распространение наркотиков». И это порядка 40% вообще всех заключенных в наших СИЗО. И я хочу сказать, что службу это беспокоит. Она стала пытаться организовывать реабилитационный процесс. И вот когда все более или менее приходит в порядок, на это всегда нужно время, вдруг возникают вот эти разговоры о том, что, ну, наверное, не нужно нашу страну защищать от наркотиков. Как вы думаете, правильно это или нет? Разговор об этом сегодня по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я не знаю, какой музыкой можно иллюстрировать нашу сегодняшнюю тему, но почему-то я пришел к выводу, что опять становится актуальным группа «Doors» и судьба Джима Моррисона. 495-956-1514. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, странно все это. Примерно так, наверное, можно перевести песню Моррисона. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Вопрос в том, как мы оцениваем результаты работы этой структуры. Что можно сказать по этому поводу? На мой взгляд, налицо улучшение ситуации в целом по стране. Города стали чище. В прямом смысле. На улицах нет того бардака, который мы наблюдали несколько лет тому назад, буквально. Горы использованных шприцов, пустые пузырьки из-под лекарств. Была просто эпидемия аптечной наркомании. Кто столкнулся с этим, тот знает, сколько горя принесло это людям, семьям, и смертей, и искалеченных судеб. Также не слышно новостей о закрытии наркопритонов. О чем это может говорить? Наверное, просто это стало не так актуально в последнее время. На улицах действительно реже можно встретить людей характерного типажа. Опять же, плюс, соответственно, меньше криминала на улицах. Родители могут быть спокойны за своих детей. В плане того, что разрастающаяся волна наркомании все-таки приостановлена, и вовлечение новых употребляющих тяжелые наркотики, соответственно, сократилось. Да, это заслуга, в частности, ФСКН. Результат очевиден, на мой взгляд. Так что, если мнение обывателей кому-то интересно, то да, структура возымела свое действия, результаты есть. В общем, я думаю, что структуре, на наверное, сегодня важнее других мнения именно обывателя. Если у обывателя есть свое время, мнение, то он уже, в общем, совсем и не обыватель. Ну вот, и справедливости ради надо сказать, что я никогда в жизни не думал, что вот так сложится, что я буду у микрофона говорить слова в защиту ФСКН, поскольку так сложилось, что в 2003 году эта структура, организация, в первую очередь запретила мою книжку, и, в общем, не только мою, впервые появилась цензура некая, антинаркотическая, и, в общем, была закрыта практически всякая профилактика, потому что, когда все профилактические направления отдали одному ведомству, ну, в общем, практически тогда, в начале 2000-х, всякие интересные начинания в области профилактической работы как-то сами собой встали. И тем... Ну, тем, наверное, важнее мое мнение обывателя, потому что, да, у меня есть некоторое количество, естественно, знакомых за годы работы, связанной, врачебной работы, связанной с этой проблемой. И тем важнее, что ведомство очень многое смогло преодолеть внутри себя. И несмотря на весь пессимизм разных людей, и мой в том числе, в начале 2000-х годов, ведомство смогло себя очистить. Сейчас много пишут и говорят о плохой генетике, о том, что пришли работать... ФСКН была организована на базе провалившейся и опорочившейся себя налоговой полиции, которая в основном занималась не борьбой за налоги, а шантажом бизнесменов. Это давняя история, общеизвестная. И тем не менее, несмотря ни на что, в общем, и я тоже вынужден признать, что результаты есть. И, в общем, за последние годы, на мой взгляд, они нарастают. Президент Национальной ассоциации реабилитационных центров, созданный ФСКН, по инициативе ФСКН, Юрий Васильевич Крупнов у нас на связи. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Добрый вечер. Что происходит? На самом деле происходят две вещи. Первое, вы знаете, какой-то такой праздник, я бы сказал, души почему-то у многих, что закроют спецслужбу. То есть, если читаешь там комменты, да, какие-то из них проплаченные и ангажированные, но очень много людей с такой какой-то радостью, вот они счастливы, что службу сократят. Это примерно вот то же самое, как, скажем, в период войны, а идет нарковойна, и вы лучше, чем кто-либо, знает это через пациентов, через людей, с которыми вы работаете. Это примерно то же самое, что во время войны, например, бы Москва вся плясала от радости, что Красную армию уничтожили, наконец-то разгромили, и доступ гитлеровцам к Москве открыт. Вот это феномен. Я считаю, я не в плане там кого-то обвинять, но мне кажется, само по себе феномен. Понимаете? Дальше говорят, вот знаете, там два наркополицейских скончались на своем, значит, рабочем месте от передозировки там 3 года назад, да? А вот там наркополицейского арестовали тогда. Надо службу закрыть. Ну, понимаете, то есть логика, конечно, замечательная. Вот, например, мы знаем историю с Сердюковым. Ну, наверное, из этого следует, что надо Минобороны тоже закрыть и армию разогнать. Понимаете? Поэтому вот этот первый момент, который, конечно, меня потряс. То есть оказалось, что люди живут в какой-то реальности, где они счастливы, что вот как раз, как вы очень точно сказали, защитники Отечества, а это я просто вам очень признательна, мне кажется, вы нашли очень точную формулу, и не возразишь ничего. То есть люди очень рады, что защитников Отечества разгонят, там переведут незначительную часть в МВД, то есть растворят и так далее. Можно вот я вас перебью, Юрий Васильевич? Я не знаю, ну, это Ну, просто правда. Я знаю буквально пару человек, сотрудников ФСКН, не московских, и очень таких людей, которые нашли в этом смысл жизни. Вот в защите Отечества и детей от наркотиков. Ну, как бы, это честные люди. Я других просто не знаю, мне очень трудно об этом говорить, но... Так как, я так понимаю, ну вот один из них, возможно, и оба, они как раз никуда ни в какое МВД не попадут, в случае закрытия, разумеется, то я все время, я никак не могу понять, кому и зачем нужна вот эта озлобленность профессиональных полицейских на тему, а нужно ли защищать вот эту родину. Я никак не могу понять, ну, даже если, да, существует необходимость ликвидировать службу, передать, слить, разлить экономические там какие-то основания, то зачем создавать целый пласт внутренних врагов? Потому что я же знаю, что такое, действительно. Я думаю, что очень многие слушатели, которые живут у нас по городам и вещам российским, зная вот ту грязь, о которой говорила наша непредставившаяся радиослушательница, они себе представляют, насколько тяжела эта работа. Вот потом... Я знаю, ну, там тоже, опять же, по пациентам, я знаю, как было тяжело, когда резко сокращали и реформировали КГБ. И, в общем, я слышал, чего говорили тогда те же бывшие офицеры госбезопасности. Уж простите, это дела давно минувших дней, поэтому их можно вспомнить. А говорили они, кому бы родину продать. И вот люди, которые все это публикуют, все это печатают и вообще принимают такие решения, они не задумываются об этом. Вот я не очень все это понимаю. Как бы, как можно ликвидировать и передать службу за 2 недели, представляете? Это же просто... Вакуум, такое открытые ворота для продажи наркотиков. Ну, пусть на какое-то время, да? И я не понимаю, это откуда берется, Юрий Васильевич? Ну, вы знаете, Александр Геннадьевич, во-первых, я хочу сказать, что вот непредставившаяся слушательница ваша, она на самом деле сказала несколько очень глубоких вещей, очень глубоких. То есть, знаете, это не бытовой даже разговор. Вот ведь на самом деле, ведь когда служба создавалась, в 2003 году, у нас было две волны героиновой буквально экспансии, когда, как все говорят, серьезные люди, не спрос рождает предложение, а предложение спрос. Когда буквально за копейки завозили там тонны героина, раздавали пакетами и так далее, тому подобное. Как раз 2003 год. И в этом смысле, когда ваш слушательница говорит как раз, что вот ситуация кардинально изменилась, то, собственно, для этого спецслужба и затачивалась, и ее задача спецслужбы подрывать вот крупную инфраструктуру, так? То есть люди, которые служат там, они, безусловно, в общем-то, во-первых, профессионализированы, потому что, ну вот я не представляю себе там, что осталось от налоговой полиции, это во-первых. А во-вторых, просто уже совершенно другие кадры. Совершенно я думаю, что к сегодняшнему моменту ничего, конечно. Ничего просто... не осталось, да. Но, кстати, я, правда, в некоторых кабинетах видел, правда, еще технику, оставшуюся с тех лет. То есть вот это осталось. То есть с точки зрения ряда вещей с оборудованием, там, безусловно, то, что требуется просто обновлять, и как раз недостаток финансирования и так далее. Но я вот, понимаете, с вами вот здесь тоже согласен с одной стороны, что... Просто не очень понятно вот ситуация кризиса, когда плюсы наркомании, она будет обостряться. И, к великому сожалению, большое количество людей, теряющих работу, как гастарбайтеры, так и жители и граждане Российской Федерации, они, к сожалению, ну, будут больше включены в наркотрафик. То есть эта ситуация как бы вот тоже понятна, да? И вот вдруг еще людей на улицу выкидывают, по сути, да? И главное, во имя чего? потому что реальная экономия на 2018 году небольшая, но смысл-то в том, что, вот, на мой взгляд, вообще эта проблема, по большому счету, и в том числе с людьми, которые уволены, и которые, не знаю, вообще это, по большому счету, культурная проблема. Вот смотрите, эта же страна с этим же президентом в 2003 году создала спецслужбу. Да, база была налоговая и так далее, но 12 лет отрабатывались инструментарии и так далее, и тому подобное, да? И вот мы... Наверное, чистился кадровый состав и готовился кадровый состав. Можно сколько угодно, можно критиковать и так далее. Там, да, пожалуйста, ну давайте, а что нельзя критиковать? То есть, а что у нас идеально и совершенно? Такого нет, да? Но возникла культура, там, прежде всего, стратегических антинаркотических операций, в том числе на нескольких континентах. И вот непосредственно там вчера был очень интересный последняя там операция в Бразилии, Перу, Санкт-Петербург и так далее. То есть возникла культура стратегической работы, подрыва стратегической транснациональной инфраструктуры и так далее. И вот она только возникла, то есть, грубо говоря, 5 лет условно, да, 6, потому что быстро не бывает, и мы ее обрубаем. Теперь следующий момент, когда вот вы говорите, что происходит, да, ну, я думаю, что читая газеты, а точнее, наверное, может быть, и проплачивая многие публикации, есть много, кто просто открывают столы сейчас, там, расставляют водочку, закусочку, готовятся отпраздновать панихиду и, так сказать, похоронить и ликвидировать спецслужбу. Это кто? Ну, вот смотрите, это наркомафия, это очевидно, да? Но, например, это те, кто были бенефициары, выгодополучатели вот этой аптечной, лекарственно-аптечной наркомании, о которой, опять же, очень точно сказала ваш слушатель. Конечно. Просто я, так сказать, к этому достаточно тесно имею отношение, потому что, когда служба вот это все начала раскрывать, я, естественно, вместе с общественностью к этому присоединился, и оказалось, что вопрос одного постановления правительства короткого, то есть просто ввести рецептурный отпуск кодеин содержащих препаратов, три года пробивалось, а, соответственно, переносилось. Ряд очень ответственных медиков рассказывали президенту, что, вы знаете, вот бабушки останутся без более утоляющих лекарств, и на выборах президента в 2012 году бабушки не пойдут голосовать за президента или за партию «Единая Россия» и так далее. То есть заинтересованные отдельные фармацевтические, скажем так, подразделения, в том числе, кстати, транснациональные. Там на самом деле, не совсем фармацевтические были, потому что этот вот этот терпин-код, он продавался вообще как пищевая добавка. Ну, это да, но там и масса других. Но смысл в том, что три года, после того, как все решили, все туда, 3 года, а я потом нашел обращение Московской городской думы 2004 года, где было сказано, что уже 7 лет общественность волнуется по поводу разгула там вот этой лекарственной аптечной наркомании. То есть в 2004 году уже 7 лет было. То есть у нас в стране 15 лет по 10 тонн кодеина чистого ежегодно вбрасывалось. И, конечно, и правильно, опять же, вот, кстати, я не знаю, что у вас за слушательница, но она, по-моему, очень с глубокой подготовкой, потому что правильно заметила. Ведь за последние 2 года, как ввели рецептурный отпуск, только вот даже этих кодеин содержащих препаратов, то есть дезаморфин резко уменьшили, просто сразу уменьшилось до 30 раз по ряду регионов количество наркопритонов. Понимаете? Но это же многим не понравилось. И я чувствую, они сейчас накрывают столы и говорят, вот вернется наше время. Теперь с реабилитацией, вот то, что касается непосредственно нашей ассоциации. Но, понимаете, можно как угодно относиться, но единственным органом власти в Российской Федерации, которая поставила проблему реабилитации, ведь вот по факту, это исторический факт, это оказалось Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Ну, для меня это связано, вот скажите, Юрий Васильевич, я прав или нет? Вот с осознанием того, что тюрьмой вот эти 300 тысяч заключенных, вот тюрьмой нельзя это решить. И как-то для меня по-человечески невероятно важно, что некая спецслужба в России вдруг поняла, что одной тюрьмой решить вопрос нельзя. Очень точно. Вот это, я не знаю, я думаю, что слушатели наши... Вы очень правы, Александр Геннадьевич. Причем есть же просто, ну, опять можно цитировать руководителя службы Виктора Петровича Иванова, который, он что говорит, но вы хотите, чтобы мы там в два раза больше сажали? Мы можем, потому что, ну, к сожалению, случаев там, так или иначе, вот криминальных, связанных с обращением наркотик, гораздо больше. Если там службу увеличить в два раза, можно в два раза сажать, да, больше. Там чуть поднапрячься, еще больше сажать. Но он задает вопрос, а смысл, что мы вот этих мелких распространителей, которые, по сути, являются низовым основным агентом воспроизводства этой наркомании, да, мы их отправляем в исправительные колонии. Кстати, там содержание в исправительной колонии, оно примерно в 7 раз больше, чем в реабилитационных программах, между прочим. Это отвлечение оперов, следователей, потом ФСИН, структуры и так далее. Это один момент. Но есть второй момент, потому что я эту логику не понимал, вот недавно я ее понял, и тоже ее, в принципе, сейчас СССР активно пропагандирует, совершенно правильно. Ведь на самом деле огромные силы оперов и следователей высвобождаются, если мы начинаем в реабилитацию по методу альтернативного наказания направлять, то огромное количество оперативных работников и следователей освобождается для борьбы с организованной преступностью. Ну, конечно. Не с людьми, не вот с бедолагами, так или иначе. Ну, не к тому, что их надо там хвалить, потому что, конечно, они практически все виноваты в распространении и так далее. Но главное это оргпреступность. И силы высвобождаются через правильно организованную реабилитацию как раз вот, соответственно, и вот когда это все, и программа-то ведь, смотрите, она же год не финансирует. Опять огромное лобби, которому не нравится эта реабилитация, понимаете? Чего я только не наслушался, так сказать. Опять это ваша реабилитация, есть профессионалы. А кто мешал профессионалам эту реабилитацию поднимать до ФСКН? Да, никто не мешал. Профессионалы эту реабилитацию поднимать активно не хотели. И надо обратить внимание, Юрий Васильевич, это ведь тоже, вот, понимаете, история как бы так двоится в глазах. Потому что, скажем, ну, нам сейчас говорят, нигде в мире нет вот отдельной службы, отдельной спецслужбы. А я все время сейчас отвечаю, ну, вообще-то нигде в мире нет и наркологии отдельной. Это некоторая ветвь психиатрии, она была совершенно мертворожденной, потому что, когда наркология созидалась, это были последняя попытка трудовых лагерей при советской власти. Как бы, да, ну вот так называемые больные работали в три смены на ЗИЛе. Это, по-моему, не секрет совершенно и не тайна. Но как бы никто же не поднимает вопрос. Вот вообще выгодно экономически закрыть наркологию, потому что, в общем, психиатры радостно возьмут на себя эту нагрузку, они ее и так берут. Вот как сейчас МВД тоже ведь занимается наркотиками, так и психиатрия имеет свои наркологические отделения. Но почему никто не ставит так вопрос из психиатров? Да, по одной простой причине. Ну, пациенты-то привыкли, да. И вот мы, возможно, да, старик Аккам, Уильям Аккам, 14 века, философ английский, он прав, наверное, не нужно плодить лишних сущностей. Но Аккам ничего не сказал по поводу того, что делать, если их уже наплодили. Вот они уже созданы, и дальше, как сказать, выбьешь их из-под ног, и получаются человеческие жертвы. И почему-то, вот почему-то не умеем мы об этом думать. Абсолютно. Ну, там 10 раз, ну, хорошо, ладно, не права служба. Но вот мы ее убираем, и начинают гибнуть люди. Ну, тут же. Причем это не просто какие-то абстрактные люди, это наши дети. Вот они, те, которые рядом. Скажите, откройте секрет. Последний вопрос, Юрий Васильевич, я перестану вас мучить. Что говорит Виктор Петрович? Мы как? Мы это самое... Все-таки есть шансы, что все это, что отдельная служба сохранится? Ну вот сегодня было заседание общественного совета в общественной палате. И ФСКН, общественный совет ФСКН. И, в общем, вопрос стоит о том, что какая-то оптимизация там на 10-15%, насколько я понял, предполагается. Но, в принципе, ситуация все-таки вот ушла из той опасной зоны, когда уже ряд чиновников вот эту простецкую идею все взять, сломать, там, поделить, вот, это от этой простецкой идеи ушло. Но мне кажется, здесь, во-первых, мы каждую минуту можем ожидать чего угодно, и так по-простому. Это да. Это такая особенность у нас страны. Да, я знаете, как придумал, я считаю, гениальный лозунг, вот, глядя на всю эту... Вот прошу прощения, вам как профессионалу скажу, вот какую-то уже психиатрическую больницу, понимаете, вот по поводу обсуждения, что вот кто-то там не того цвета, он плохой, службу надо закрыть, понимаете, вот какая-то вот логика такая странная, да, и я придумал такой лозунг: дуракам у нас везде дорога. То есть, в принципе, можно там закрыть, тех закрыть, этих закрыть, там созидали, опять закрыть, все. И в этом плане еще остается культурный вопрос. Я, кстати, хочу обратить внимание, что единственная партия, которая, партии же у нас на защите стоят тоже людей, отражают их интересы, да, единственная партия, партия Дела, выступила в защиту ФСКН. И, то есть, она прям под лозунгом, как вы и сказали, защитим наших детей и внуков. А вот странно, ни Единая Россия, ни КПРФ, ни ЛДПР, ни Справедливая Россия, а отдельные депутаты с удовольствием выступали, вот этих партий, названных мной четырех парламентских, и с каким-то, еще раз повторяю, с какой-то прям такой радостью в глазах, они говорили: надо закрыть, показала неэффективность, туда-сюда. Вот это, вот этот феномен, я считаю, он все-таки требует вот такого профессионала, как вы. Спасибо большое. Только кто же таких профессионалов, как я, слушают? Это же на самом деле зависимость, навязчивое поведение. Знаете, описанное русской пословицей: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот это вот... Ох! Что-то должно случиться, видимо, чтобы у нас в стране слово «эффективность», абсолютно культурологически непродуманное, перестало закрывать слово «человечность». Вот о чем я думаю все время. Огромное спасибо, Юрий Васильевич. Я все-таки... Мне почему-то очень хочется верить в то, что разум победит. И кто знает, вдруг кто-нибудь услышит нас и помнит старые предупреждения группы Doors. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way. Whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Little girl, oh, don't. little girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Конечно, очень не хочется, чтобы финансовый кризис у нас превратился или сопровождался кризисом моральным. И очень не хочется, чтобы накрывались столы в честь того, что снова поток черных наркотических денег захватит страну. Здравствуйте, Валентина. Большое вам спасибо, что вы затронули эту столь актуальную тему. И вот в данный момент я держу в руках вашу книгу «Человек зависимый», за что вам огромнейшее спасибо. Вот я ее буквально недавно приобрела на блошином рынке всего лишь за 50 рублей, хотя искала по многим магазинам. Значит так, я очень хочу, чтобы вот эту книгу или же включили в школьную программу, или же провести лекцию для подростков. Вот у меня сын девятиклассник, вот, но она написана немножко сложноватым для детей языком, и вот я сейчас работаю над тем, чтобы как это все им более просто, доступно объяснить, вот. А я хотела у вас спросить, а вы пробовали читать вот лекции, где ваш сын учится в школе на эту тему? Пробовал. На самом деле, в общем, все это совсем не так сложно объяснить. И книгу, если честно, я прошу прощения у слушателей, Валентина меня угорошила. Да, потому что... Серьезно? Да. Это не была не заказная реклама книги, дорогие радиослушатели. Нет. Вот. И это та самая книга, первую редакцию которой запретила ФСКН. И, справедливости ради, потом вот второе издание, которое вы держите в руках, оно уже никем не запрещалось. И более того, я точно знаю, что сотрудники ФСКН ее читают и пытаются думать, несмотря на то, что написано она сложно. Если вы придете к нам на сайт или посмотрите книги, которые называются «Вопросы к доктору Данилину», они по материалам ваших писем составлялись, дорогие радиослушатели, эти книги, их три вышло, или посмотрите на сайте «Серебряные нити» на форуме раздел «Вопросы доктору Данилину», то там, я думаю, можно найти очень много простых формулировок, пригодных и приемлемых для школы. Вот для меня была книга Федора Григорьевича Углова «В плену иллюзий». Вот она тоже меня потрясла в свое время, когда вот я была в классе седьмом. Ну вот не стоит забывать, что Федор Петрович Углов, между прочим, писал фактически вот о той самой эпидемии фармпрепаратов, которые, о которой мы сегодня обсуждали. И, конечно, во главе угла должна стоять не полиция, а наш с вами собственный разум и наше умение, и наша необходимость воспитывать и защищать собственных детей. Очень много, уж простите меня за повальную рекламу, ну, я как-то попробовал это сформулировать в книге «Воспитание Пиноккио». Так что, может быть, для школы эта книжка вам пригодится больше из моих книжек. Вот, но самое главное, поскольку время наше стремительно бежит к концу, как вы, Валентин, прочтя мою книгу, относитесь к тому, что происходит? Ой, противоречиво, вот честно говоря. Я ее еще не совсем дочитала, но вот сейчас я про мальчика Мишу хорошо читаю. Спасибо вам большое. Я всегда приятно встретить в эфире читателя, правда? Спасибо всем большое.